Глава 220. Неприятностям не будет конца. Облако немалых размеров, но недостаточно большое. Оно и снег в Империи Вечного Мира больше похоже на предупреждение, размышлял старый Жулай. На западе, на величественной горе Сумеру, возвышался златоверхий монастырь Великого Громового Удара, расположенный на вершине слоя облаков, с которого Жулай смотрел на территорию Империи Вечного Мира. Он мог видеть солнце, сияющее золотым блеском, что делало облако размером с море аномально ярким. Когда-то за долгую историю монастыря Великого Громового Удара мы уже были свидетелями такого метеорологического нападения. Задумчиво промолвил старый Жулай. Ниже сиденья старика стояло множество бодхисаттв, преподобных и архатов, внимающих его словам. «Та метеорологическая атака была даже больше, чем эта». Шел сильный снег и похожее темное облако. У людей не было возможности зарабатывать на жизнь, что год за годом приводило к стихийным бедствиям. И только Бог знает, сколько людей погибло. Преподобный Ку, идите и принесите писание эпохи пустоты траура императора из хранилища буддийских текстов и откройте на 1367 странице. Приказывающим тоном закончил Жулай. Монах обычно нахмурился, встал и ушел. Через мгновение достопочтенный Ку принес писание и открыл на странице, упомянутой старым Жулаем. «Писание эпохи пустоты траура императора 6420 года. Изменения в метеорологическом явлении. Снег падал 30 дней, облако размером 80 тысяч километров, солнца не было видно. Голодающие люди были везде, бандиты появлялись повсюду, а император приказал богам и королям драконов избавиться от них». Траур императора 6430 года. Метеоры летели с неба, метеоритный дождь походил на потоп, вулканы извергались десятками тысяч, земля дрожала, раскалывая тысячи трещин, и реки высыхали. Океан опустел. На следующий год солнце исчезло, не было света от двух небесных тел. Читал старый Жулай. За спиной старика бедные учители и остальные почувствовали, как их сердца ухнули в пятки, и они воскликнули. «Жулай, это же... Великие руины!» Ответил тот и повернул голову назад, чтобы посмотреть на обширную нецивилизованную территорию позади горы Сумеру, а затем продолжил. «Данный древний свиток хранит последние мгновения божественного царства великих руин. Сильный снег и темные тучи были лишь первым предупреждением. Однако сейчас это проявилось гораздо раньше, чем я ожидал. Раньше, и не в таких огромных масштабах, кажется, дела Империи Вечного Мира привлекли внимание тех, кто находится намного выше нас. Великие руины!» Пробормотали бедный учитель, истинный лорд Тянь и остальные. «Если император хочет подавить эту катастрофу, единственный способ — немедленно остановить реформу и сдаться, моля прощения у небес и своего народа. В противном случае эта снежная катастрофа будет только началом. После нее придет еще более страшное метеорологическое явление. Это будет не просто снег и темное облако. Оно будет состоять из метеоритных дождей, извержений вулканов, высохших рек и океанов, исчезновения солнца и луны. Это гнев небес, который люди должны нести. Это уже слишком». Посмотрев в сторону загадочным взглядом, сказал старый Жулай. «Жулай, наследный принц Вечного Мира хочет встретиться с вами. Его высочество все еще ищет меня. Пригласите его сюда», — улыбаясь, произнес старый Жулай. «Как скажете. Его высочество весьма необычен, и он может быть даже спасителем мира. Император упорно цепляется за ранее выбранное направление развития, но наследный принц совершенно другой. Его посланник заслуживает встречи», — улыбаясь, сказал старый Жулай окружающим его монахам. Гора Конь-Лун нефритовой пустоты секта Дао называлась Раем нефритовой пустоты и походила на целый мир. Четыре сезона на горе были похожи на весну и казались священной землей для бессмертных, а она ничем не уступала горе Сумеру. «Облако, покрывающее империю, серьезное, но не слишком опасное предупреждение. По сравнению с разрушением великих руин, это гораздо более обыденно». Не слишком быстро, не слишком медленно проговорил старый мастер Дао, обращаясь к находящимся рядом даосам. «Наша секта Дао была против реформы Империи Вечного Мира не ради нашей личной выгоды, а ради Дао. Эта реформа разрушила слишком много правил и слишком много принципов, поэтому она обречена на провал. Жаль, что знания имперского наставника о вечном мире были слишком мелкими, и он не понимал великого ужаса, который будет надвигаться. Глядя вперед глубокомысленным взглядом, старик спокойно продолжил. Во времена его молодости он пришел в секту Дао, чтобы встретиться со мной. Я видел, что он был необычным и возлагал на него большие надежды, поэтому позволил ему просмотреть наследные священные писания нашей секты Дао. Надеюсь, что в будущем он добьется успеха. Что касается сектантских предубеждений, то они были временно отброшены мною. Для такого таланта я, естественно, должен был сделать исключение и ухаживать за ним в меру своих возможностей. Когда он стал имперским наставником, мои ожидания обернулись разочарованием. Почему? Потому что Дао — образец природы. Большинство мастеров секты Дао сидели и тихо слушали. Дао — образец природы, поэтому мы, даосы, можем вызывать ветер и дождь, но мы не можем изменить ветер и дождь. Мы не можем изменить природу и великое Дао. У меня на самом деле не было предубеждений против небесного дьявольского культа. Напротив, я все еще восхищаюсь некоторыми его действиями. Однако наши пути разные. Почему так? Мастер Дао покачал головой. Дао происходит от природы, но небесный дьявольский культ хочет использовать Дао, чтобы изменить природу. Это та самая разница между нашей сектой Дао и небесным дьявольским культом. Это также является причиной, почему небесный дьявольский культ упоминается как дьявол. Большинство даосов секты Дао были слегка потрясены. Я наблюдал за учениками небесного дьявольского культа, использующими заклятия для перемещения облаков и распространения дождя. В периоды засухи они заставляли идти дождь и собирали деньги с фермеров. Были некоторые люди, которые использовали буровые заклятия для создания скважин, решая проблему отсутствия питьевой воды. Были также люди, которые использовали истинный огонь, чтобы плавить руды и извлекать металл, чтобы делать сельскохозяйственное оборудование для продажи. Были даже некоторые ученики дьявольского культа, которые собирали деньги у фермеров, чтобы выследить демонов-зверей. Небесный дьявольский культ и правда идет против природы, из которой исходит Дао, изменяя природу. Излагал Дань Янзы. Использовать пути, навыки и божественные искусства для простых людей — это то же самое, что изменить природу, уничтожить ее. Изменение природы и уничтожение природы изменяет великое Дао, разрушая его. Учения небесного дьявольского культа неверны, поэтому они могут двигаться только по пути дьявола. Еще одно их учение — действовать прямолинейно, следовать курсу природы. Это означает, что они будут делать так, как им заблагорассудится. Если это не то, что делает дьявол, тогда кто есть дьявол? Спросил мастер Дао и, слегка вздохнув, продолжил. Имперский наставник находится под дурным влиянием небесного дьявольского культа, и как раз поэтому он использовал его идеологию для управления страной. Бедствия, которые испытали великие руины, падут на Империю Вечного Мира. Это наказание небес, бедствие, посланное небесами. Как бы то ни было, люди невиновны. Выдержав некоторую паузу, мастер Дао смягчил тон. Вы все должны спуститься с горы. Наказание с небес, которое император и имперский наставник вызвали, не должно испытывать народ. Идите и помогите простолюдинам, которые находятся в беде, и спасите столько людей, сколько сможете. Когда вы будете спасать их, вы также можете найти молодых людей с хорошей основой и продолжить набирать людей в нашу секту Дао. «Как прикажете!» После приказа эксперты секты Дао спустились с горы. «Это не должно сказаться на обычных людях. Если имперский наставник и император по-прежнему будут упорствовать, продолжая идти по неправильному пути, у моей секты не останется выбора, кроме как спуститься в мир». Посмотрев на облако над Империей Вечного Мира и вздохнув, сказал мастер Дао. «Вы должны помочь императору в отправке помощи и препятствий и убрать тучу в небе. Вы можете отправлять наших учеников на юг, чтобы помочь избавиться от замороженных зерен и пересаживать их. Много людей погибнет из-за начавшейся снежной стихии, так что просто делайте все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. Кроме того, убедитесь, что наши ученики остаются осторожными, так как определенно начнутся беспорядки с такой катастрофой вокруг. Мир, безусловно, не останется спокойным». Передал свой указ левому и правому хранителю Циньму. «Как прикажете!» «Владыка священного культа, какую личность мы должны принять, чтобы помочь императору? Если император дарует нам титул, нам принять его?» Колеблясь, спросил левый хранитель Ниндаучи. «Помогите императору под своей настоящей личиной и силой священного культа. Если император дарует тебе титул, просто прими его. Если император терпит имперского наставника, он потерпит и нас. Мы часть империи Вечного Мира, так что паранойя не нужна». После недолгой паузы ответил Цанему, а затем добавил. «Даже если мир находится в хаосе, практики божественных искусств, которые привыкли быть на вершине, определенно не будут готовы стать похожими на наш небесный дьявольский культ и служить обычным людям, помогая им в их нуждах». Имперский наставник однажды сказал, что убил группу оппозиционеров, но он все еще не мог убить их всех. После убийства одной группы появится другая. Я думал, что имперский наставник шутит, но похоже, что это правда. Подняв голову и посмотрев на темное облако, Цанему с полуулыбкой продолжил. «Снег и туча создали катастрофу, которая может уничтожить страну, но они все равно думают о том, что есть дьявол, а что нет. Ни разу они не задумывались о помощи людям. Они, вероятно, слишком привыкли быть высоко наверху и думают, что помогать простолюдинам — оскорбление для них. Так что такая логика есть не что иное, как дьявольский путь». Юноша беспомощно покачал головой. «Таких людей немало, и среди них, вероятно, есть экстремисты, которые воспользуются предоставившимся шансом, чтобы восстать или даже нацелиться на наш небесный святой культ. Вы должны быть осторожны». «Владыка культа, не волнуйся. Наш культ и так не обладает добрым именем, и тем более не смотрит свысока на других, и, как показала практика, не разрушится под гнетом так называемого праведного пути». Хранители поклонились и ушли. Цанему собрался с духом и поднял голову, чтобы посмотреть на темное облако над Империей Вечного Мира, прежде чем вернуться в Имперский колледж. Кулин Эр, Целини, Король Дьявола в Дутяне уже ждали на корабле. «Мы должны купить новогодние подарки на обратном пути в деревню. Боюсь, в городе Пограничный Дракон больше ничего не будет. С Империей Вечного Мира в такой опасной ситуации, я думаю, там будет гораздо меньше торговцев», — сказал Цанему. «Ваш мир в беде! Эти снегопады и темные тучи окутали всю территорию Империи Вечного Мира, не так ли?» Задрав голову к небу, посмеиваясь, сказал Король Дьяволов Дутяне. «Достопочтенный Король Дьяволов, что ты можешь сказать насчет этого?» — вежливо спросил Цанему. «Встань на колени и оближи мои пальцы, тогда я скажу тебе!» Заночь ответил дьявол. Цанему взглянул на Хулин Эр, после чего та открыла отсек в области груди восьмирукой статуи бога. Она села внутрь и начала управлять королем дьяволов, заставив встать на колени и высунуть язык, чтобы облизнуть ботинки паренька. «Дьявола можно убить, но не унизить! Стой, стой! Я скажу! Я все скажу!» Взмолился дьявол. Цанему поднял руку. Хулин Эр перестала контролировать короля дьявола в Дутяне, который тут же вскочил, дважды сплюнул и больше не смел грубить. Последние несколько дней лисичка вела себя на удивление умно, проводя много времени за забавами с дьяволом, после которых тот, естественно, стал покорным. Он начал понимать неоспоримую истину. Мудрый дьявол не тот, что брыкается и ёрничает, а тот, что сотрудничает, когда все карты против него. «Это метод бога и не какого-то там обычного бога. Если бы мое истинное тело спустилось, я смог бы повторить такое, используя метеорологическое явление для атаки, чтобы извести со света всю человеческую расу. Я мог бы уничтожить вашу расу и превратить этот мир в новый Дутянь. Тем не менее, бог, который использовал эту метеорологическую атаку, кажется немного мягче. Поэтому он не нанес смертельный удар. Я считаю, что данные снегопады и облака — просто мягкое предупреждение». Вытерев рот, усмехнулся король дьяволов. «Предупреждение? Просто мягкое предупреждение?» Ошеломленно переспросил Цанему и тут же добавил. «Это мягкое предупреждение, вероятно, убьет миллионы простолюдинов, так как они не смогут пережить зиму». Он погрузился в раздумье, вспомнив про великие руины. Из-за указа бога и дьявола люди великих руин стали отринутыми и презренными всеми остальными. «Если боги и дьяволы не умрут, неприятностям не будет конца», — холодно сказал Цанему. «Жена, если боги и дьяволы не умрут, неприятностям не будет конца!» Глядя на огромное облако, печально вздохнув, сказал имперский наставник. Женщина рядом с ним не была такой уж красавицей, но и не уродиной. Она имела приятный внешний вид и была одной из дворцовых служанок, полученных в награду имперским наставникам. Среди многих из них она была единственной, кто стала его женой. «Муж, ты не возвращаешься из-за чувства, что император может решить эту природную катастрофу?» Будучи достаточно проницательной, спросила она. «Даже если император не сможет решить ее, найдутся люди, которые решат ее за него. Мне нет необходимости возвращаться. Давай отправимся в маленькую нефритовую столицу в небе», — улыбаясь, спросил имперский наставник.